Глава 33. Для них 20 век — древность. Прежде чем мы продолжим, настоятельно рекомендую вам исключить из своего лексикона фразу «Я от этого чувствую себя таким старым». Подобный настрой никому не пойдет на пользу и уж тем более вам. Что касается того факта, что 20 век для зумеров сродни древней истории, я уверен, что многие из вас уже поняли это. Ну а если нет, то я сейчас вас шокирую. Для зумеров, которым на рубеже веков к 2000 году было не более 3 лет, 20 век — это, по сути, древность, то, что называется давным-давно. Вспомните, что мы, когда были молодыми, думали о 19 веке. Так вот, представьте, зумерами 20 век воспринимается аналогично. Принцесса Диана, школа Колумбайн, Беверли-Хиллз 90-210, Дюран-Дюран, Мадонна, Депеш Мод, Элвис, Рональд Рейган, Джон Кеннеди, Великая депрессия, мировые войны. Для них все это древность. 11 сентября 2001 года им было самое большее 4 года. Просто помните об этом, когда будете с ними разговаривать. Я не хочу, чтобы вы испытали шок, поняв, что они не знают, что такое дискета, плеер, гетры, дискотека или ревущие 20-е. Для более глубокого понимания ситуации предлагаю сыграть несколько раундов игры «Назови поколение». Кстати, мне как представителю поколения X очень приятно слышать от зумеров, что они завидуют тому, что наше детство пришлось на 1980-е. Многие из них говорили мне, жаль, что я не вырос в 80-е. В то время было настолько лучше и легче жить. Как видите, у зумеров тоже есть пара положительных, хотя и не совсем точных стереотипов относительно нас, поколения X. Слушая такие слова, я улыбаюсь и киваю, а в голове звучит песня «Don't you forget about me» группы Simple Minds. Да, это было замечательное время, но, конечно, не идеальное. Тем не менее, я стараюсь не разрушать сходу их идеальную картинку. Пышные прически, неоновые цвета в одежде, клуб «Завтрак», «Breakfast Club», американская подростковая комедийная драма 1985 года и так далее. Обычно до этого дело доходит, когда мне приходится объяснять, почему иногда их родители и другие представители моего поколения кажутся им недалекими, категоричными в суждениях. Просто хотя на нашу юность и пришлись удивительные тенденции в моде и музыке, проблемы травмирующих событий в ней тоже было немало. Спросите себя, как часто я говорю «какой, какая же я старый, старая?» Спросите зумера, что приходит вам в голову, когда вы слышите о 20 веке.